11. Между тем возвратился из Иллирии Друс, и хотя за переход к нам Мароботой и совершенные прошлым летом деяния сенат назначил ему триумфальное вступление в Рим, он въехал в него безо всякой торжественности, на время отложив эти почести. После этого обвиняемый обращался к Луцию Арунцию, Публию Веницию, Азинию Галлу, Эзернину Марцеллу и Сексту Помпею, прося их себе в защитники, но так как они под разными предлогами отказались, защищать его взялись Маних Липид, Луций Пизон и Ливиней Регул. Рим проникся настороженным ожиданием. Насколько друзья Германика окажутся верны его памяти? Насколько уверенно поведет себя подсудимый? Сможет ли Тиберий в достаточной степени сдержать и подавить свои чувства? Страница 86. Возбуждение народа достигло крайних пределов. Никогда прежде не позволял он себе стольких тайных пересудов о принципсе и стольких молчаливых подозрений.